Первая четверка. Обретение великих заслуг. Об этом в Тхаране барабанной дроби бессмертия сказано. Победоносный, не охватен мыслью, священное учение тоже мыслью не объять, собрание святое не охватно мыслью, от веры в неохватные необозримые плоды заслуг. И в кратком изложении парамит сказано. Если были бы вещественные заслуги, обращение к прибежищу, они не вместились бы в три сферы мироздания. Не измерить их, как океан великий, невозможно вычерпать рукой. Второе. Нахождение радости высшего удовлетворения. В отделе памятования сказано, «Тот, кто денно и ночно памятует о Будде, обращаясь к прибежищу Будды, владеет величайшим из достояний». Также сказано и в связи с двумя другими драгоценностями. Такой думает, возможность полагаться на такие три прибежища является моим счастливо приобретенным достоянием, и радость его растет. Достижение самадхи и полного очищения. Осуществляются практики самадхи и мудрости, благодаря которым освобождаемся от сансары. Вторая четверка. Обладание великой защитой. Об этом расскажу позже. Второе. Достижение убавления совершенного уменьшения и полного исчезновения всей скверны ложной веры. Уменьшается, очищается дурная карма, накопленная из-за веры и почитания, за прибежище плохих учителей, учения и друзей. Третье. Истинное становление возвышенным, вступление в ряды возвышенных людей. Четвертое. Доставление удовольствия, радости всемирным учителям Буддам, праведникам и богам, проявляющим энтузиазм в учении. Входим в среду возвышенных людей, радуются учителя и другие. Почему же радуются боги? Они думают, мы, будучи раньше такими вот людьми, обладали прибежищем, благодаря чему после смерти там родились здесь, поскольку же этот человек обладает прибежищем и многократно обращается к нему. Он, родившись среди нас, станет нашим другом и радуется, хвалит его. Второе. Польза, указанная в других наставлениях. Здесь 8 пунктов. А. Становление буддистом. Хотя существует много способов разделения на буддистов и иноверцев, Шантипа и Джова провозгласили, что буддистов отличает обращение к прибежищу. Поэтому, обретя прибежище, следует беречь его. Итак, когда впервые становишься буддистом, необходимо от всего сердца признать три драгоценности за учителя и так далее. Без этого буддистом не становишься. Какие бы добродетели не совершил. Б. Обретение основы для принятия всех обетов. В толковании сокровищницы сказано. Обращение к прибежищу является дверью к подлинному принятию всех обетов. И в обращении к прибежищу из 70 сестров сказано, положение мирянина, принявшего прибежище трех драгоценностей, является основой 8 обетов Пратимокши. Имеется в виду, что обращение к прибежищу укрепляет помышление о нирване, что обеспечивает подлинность принимаемых обетов. В. Ослабление и истощение накопленной скверной кармы. В одном из разделов собрания практик, учащим об очищении грехов посредством обращения к прибежищу, сказано: Здесь следует взять в пример сказание о свинье. Там сын небожителя, которому предстояло переродиться в свинью, все же не переродился в нее, поскольку обратился к прибежищу, ибо обращение к прибежищу устраняет причины дурной участи. Пришедший к прибежищу Будда в дурную участь не попадает. Покинув это тело человека, он тело Бога обретает. Также там говорится о Дхарме и Сангхе. Итак, некоторые из накопленных ранее грехов ослабляются, а иные совсем истощаются. Г. Накопление великих заслуг соответствует сказанному выше. Д. Не впадание в дурную участь. Об этом должно быть известно из предыдущего. Е. Люди и нелюди не смогут создавать вам препятствия. Как сказано в сутре, многие люди, несчастье страшась, к прибежищам разным идут под защиту, к духам лесов, гор, деревьев священных. Но эти прибежища не основные, и высшей защиты они не дадут. К прибежищам этим приходят, но все же не избавляются от всех невзгод. Если же кто прибежище ищет в Будде, Дхарме и Сангхе святой, уходит воистину тот от страданий, от результатов и от причин. И, продвигаясь блаженно к нирване, священным путем, восьмеричным идя, он истины высшие видит четыре, доподлинно мудрости глазом их зрит. Вот эти прибежища основные. Вот эти прибежища выше других. И если прибежищем этим веряться, от всех избавляешься тягот и бед. Здесь следует взять в пример рассказ об иноверце, освоившем воздушный аркан и так далее. Ж. Осуществление всего задуманного. Если перед совершением какого-нибудь благого дела сделать подношение трем драгоценностям и, обратившись к прибежищу, помолиться об исполнении дела, то оно успешно осуществится. З. Быстрое достижение будства. В вопросах льва сказано: благодаря вере избавляются от несвободных состояний. Согласно сказанному, обращение к прибежищу позволяет обрести особенное свободное положение, встретиться с прибежищем и практиковать особенный путь, благодаря чему быстро достигается состояние Будды. Таким образом, памятуя о пользе, следует ежедневно по 3 раза днем и 3 раза вечером обращаться к прибежищу. Е. Хранить преданность трем драгоценностям, не отказываясь от них даже в шутку или ради жизни. Мы, несомненно, расстанемся с телом, жизнью и имуществом. Но если ради них откажемся от драгоценностей, во всех жизнях постоянно придется страдать. Поэтому вновь и вновь зарекайтесь, что бы ни случилось, не откажусь от прибежища. И даже шутки ради не произносите слов отказа от прибежища.